Как выглядит такующий глухарь, у нас в стране знают многие, потому что их охотно изображают на картинках и в виде пропыленных чучел вешают у себя дома над диваном. В то же время я готов биться об заклад, что из 63 миллионов жителей Западной Германии живого глухаря видели в своей жизни не более 10 тысяч. И думаю, что не ошибусь, если скажу, что 9 из 10 охотников тоже его не видели. Объясняется это тем, что зоопарки, как правило, их никогда не экспонируют. Поза атакующего глухаря схожа с позой кукарекающего петуха. Только глухарь, этот древний петух, еще умеет распускать свой хвост наподобие широкого веера. Это сильная представительная птица с таким острым мощным клювом часто издает на рассвете удивительно тихое пение. Песни глухаря состоят из щелканья и звуков, напоминающих трение точильного камня о металл. Дыхательное горло у глухаря на целую треть длиннее его шеи и поэтому в области зоба делает большую петлю. Видимо, подобная конструкция помогает звучанию в унисон. Такование само по себе удовольствие, вероятно, довольно небольшое, требующее к тому же немалого напряжения сил. Так, ручной глухарь, живущий у профессора Мархлевского в Кракове, на первом году своей жизни таковал в течение 2 часов в день, а на второй год уже по 4 часа. На советской опытной ферме молодые глухарята делали первые попытки таковать уже в августе или в начале сентября, то есть в возрасте 3,5 месяцев, но полностью половозрелыми они становятся только на следующую весну. Считается, что глухарь на таку, издавая свои точильные звуки, временно глохнет. Подкрадывающийся к нему охотник выжидает именно момента пения и в несколько прыжков приближается к своей жертве. Во всяком случае, так это описывается в книжках. А вот почему глухарь в такие моменты перестает слышать? На этот счет существует много предположений. Считается, что слуховой канал в этот момент бывает зажат из-за повышенного кровяного давления, либо сплющен из-за особого поворота головы птицы. Однако тщательное анатомическое исследование ничего подобного не подтверждает. Скорее всего, атакующая птица потому почти ничего не слышит, что сама в этот момент издает громкие звуки и притом необычно возбуждена. Как удалось установить с помощью фотографий, у глухаря в таком состоянии и глаза затягиваются третьим веком или мигательной перепонкой, так что он вдобавок еще ничего и не видит.